Сергей Есенин. Каленые червонцы. Шел мужик лошадь продавать и хвалился. Кого хошь обдую, и умника, и простого, и святого, кого хошь. И только это сказал он, а ему старичок навстречу. Продай лошадку-то. Посмотрел на него Кузьма, так старик неизгодящих, и разговаривать-то с таким время терять. Купи. А сколько? 100 рублей. Да что ты, креста на тебе, что ли, нет? Конь-то твой был конь, да съезжен. Десятки не стоит. Ну и проваливай. Огрызнулся Кузьма. Не по тебе цена, не для тебя и конь. И пошел. И старичок пошел. Ничего не сказал. Да остановился, что-то подумал и уж догоняет. Уступи. А тот молчит. «Уступи хоть сколько!» — просит старик, не отстает. И вот-вот двинет его Кузьма. Надоело. «Ну ладно, коль уж так надо, бери 100!» — сказал старик и высыпал ему на ладонь червонцы. А сам сел на лошадь и прощай. У Кузьмы в глазах помутилось. «Червонцы!» И хотел он их в карман спрятать. А никак и не может с ладони ссыпать. Пристали к ладони, не отлипают. Бился-бился, а ничем не отдерешь и сжат. От боли завертелся Кузьма и уж едва до дому добрался. И дома места себе не находит. Жгут червонцы. Извелся весь. Уж кается, да ничего не помогает. Жгут червонцы, как угли каленые. И вот совсем обессилел и заснул, и приснился ему сон. «Иди, — говорит, — той дорогой, по которой шел продавать лошадь. Встретишь того старика, покупай назад лошадь. Сколько ни спросит старик, давай!» Очнулся Кузьма. Чуть свет вышел на дорогу. На свет ему поднять глаза трудно и жжет. А старик-то и едет. Поклонился старику. «Продай, дедушка, лошадь-то!» Смотрит старик, не признает. «Лошадку-то продай, дедушка, мою!» Едва слова выговаривает несчастный. 10 рублей, — сказал старик. «Бери 100!» «Зачем 100?» 10. И поехал. Кузьма стоит на дороге, впору волком завыть. Старику-то, видно, жалко стало. И вернулся. «Ну, давай уж 100!» Обрадовался Кузьма. И в ту же минуту отлипли червонцы. Так и зазвенели каленые о холодный камень. Нагнулся, собрал в горсть. Глядь, а перед ним старичок-то, как поп в ризах. «Батюшка! Никола Угодник!» А старик стоит и так смотрит, броватый такой, а кротко. «Прости, родненький!» «Ну, иди с Богом, да не обманывай!» Сказал старик, и как не было. И червонцы пропали, только лошадь одна. Сергей Есенин. «Каленые червонцы». Рассказ читал Владимир Антоник.